слухаеце радыё Свабода. Тут Алена Раткевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Верховны суд завершыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты. Былы кіраўнік БРСМ Леанід Кавалёў асуджаны на 7 гадоў калоніі за хабар. Улады Беларусі прапануюць удвая павялічыць цэны для насельніцтва за спажытую звыш ліміту электраэнергію. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Увечары 6 верасня Верховны суд Беларусі завершыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Суд адмовіў моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу і актывісту кампаніі «Гавары праўду» Міхасю Пашкевічу. Такім чынам, з 19 зваротаў задаволены толькі адзін – былога кандыдата ў прэзідэнты Віктара Цярэшчынкі. 4 гады таму на папярэдніх выбарах скаргаў таксама было 19, але тады задаволілі 2. С працягам тэмы Уладзімір Глот. Міхась Пашкевіч на сённяшнім пасяджэнні асабіста не прысутнічаў. А асабістая прысутнасць альбо адсутнасць на рашэнне ўсё роўна не паўплывала б, упэўнены ён. Мы ж ішлі на гэтыя выбары не як на выбары, каб стаць дэпутатамі. Бо мы ўсё разумеем, дзе мы жывем. Мы ішлі выключна на зялёны калідор, каб максімум скарыстацца гэтымі мажлівасцямі. За некалькімі працэсамі ў Верховным судзе назіраў юрыст Павел Сапелка. Ён падзяліўся са свабодай сваімі меркаваннямі. Рассмотрение дела в Верховном суде было где-то по форме и содержанию очень похоже в целом на избирательную кампанию. То есть видимость законности, видимость соблюдения каких-то процедур имеется. Вроде бы эти процедуры каким-то образом соблюдаются, но на выходе все равно получается то решение, которое в большой степени отражает общее, так сказать, состояние избирательной системы и общее состояние соблюдения прав участников избирательного процесса. Свою думку спадар Сапелка подмацовывая конкретным прикладом за разгляду скарги незарегистрованного кандидата в депутаты Сергея Парсюкевича. Суд очень ярко продемонстрировал, что избирательный кодекс... Суд вельми яскраво показал, что выборчий кодекс у нас то працует, то не працует. Что для одних кандидатов он працует так, а для інших інакш. Так, на апошніх прэзідэнцкіх выбарах подпісы за аднаго вельмі вядомага кандыдата збіралі не сябры яго ініцыятыўнай групы. І калі іх на гэтым злавілі, то нарадзілася пастанова ЦВК, паводле якой збіраць подпісы дазваляецца не сябрам ініцыятыўнай групы, а сябры могуць пасля ставіць сваю візу на такіх аркушах. Гэта прыклад таго, як ЦВК, па сутнасці, парушыла нормы кодэксу, каб дагадзіць аднаму кандыдату. Гэтыя правілы павінны былі распаўсюдзіцца і на ўсіх іншых удзельнікаў выбарчага працэсу. Аднак у Верховным судзе разглядаецца скарга спадара Парсюкевіча і заявляецца, што парушэннем ёсць збор подпісаў не чальцом ініцыятыўнай групы. Таму адразу хацелася задаць пытанне, чаму для адных кандыдатаў адны патрабаванні, а для іншых іншыя. Правілы гульні павінны быць ідэнтычнымі для ўсіх. Правілы ігры должны быць ідэнтычнымі для ўсіх. Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Павал Сапелка. Кандыдат у дэпутаты ад руху «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч правяла першы перадвыбарчы пікет. Удзел у агітацыйнай акцыі прынялі і тыя прэтэндэнты, якіх не зарэгістравалі кандыдатамі ў цэнтры выбаркамі. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык. Таццяна Караткевіч – адзіна з удзельнікаў першага этапу выбару ад кампаніі «Гавары праўду», якая была зарэгістравана кандыдатам у дэпутаты. Яе пікет каля менскага супермаркату «Карона» быў прысвечаны тэме новага курсу беларускага рубля і беларускай палітыкі, паведаміла «Свабодзе» Таццяна Караткевіч. Гэта наш першы пікет дэпутатаў грамадзянскай дамовы і мяне Таццяны Караткевіч. Тэма яго новы курс. Двухбаковая справа. Мы запытываемся людзей, ці верыце вы ў тое, што сказала ўлада на пачатку тыдня, что курс не изменится долларов. Да, 8400. Никто выборщик не сказал, что он в это верит. И другое, что мы кажем, что потребен новый курс. Треба, как в основе працы улады, легли новые принципы. Это интересы выборщиков. Покупники супермаркету «Корона» по-разному ставились до агитационного пикета кандидата у депутаты. С большего проходили мимо, некоторые цікавились, але у выниковость выборов с подеванием выказывали мало. Гутару с людьми. Ты цікавитесь вы выборчей кампании? Нет, потому что не ни во что не верю. Вы будете удельничать в выборах, вы верите в них? Нет, наверное, нет, не верим. А удельничать, ну, если время будет, то да. Как вы ставите себя выборчей кампании? Как она проходит? Ну, хочу, чтобы в нашей Беларуси было побольше богатых людей, и в депутаты выдвигались более состоятельные люди, но не бедные. Есть такая возможность у любого гражданина стать кандидатом, стать собраном, удельничать активно в жизни, изменять крайнее количество? Ну, конечно, есть. Все зависит от каждого индивидуально. Если каждый будет что-то делать в Беларуси, то все будет меняться. Удел у передвыборчем пикете Татьяны Краткевич приняли так само иншие претенденты на кандидату у депутату кампании «Говори правду», якія не были зарегистрованы у центр выборками. Говорит один из лидеров кампании Андрей Дмитриев. Мы показываем тех людей, каких не зарегистрировали. Все равно мы идем у одной команды. Мы кажем людям, что коли в Украине не отбудутся перемены, то они это отчуют уже в наступном годе. Тому мы показываем, який можливо будет курс уже в наступном годе. А с сегодняшнего дня кампания «Говори правду» по всей Украине распространяя пикетную кампанию. И вот початком есть этот пикет Татьяны Короткевич. Старшыня парламенцкай асамблеі арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе Рыкарда Мільёры наведае Беларусь 9 верасня. Пра гэта паведаміў старшыня палаты прадстаўнікоў Беларусі Уладзімір Андрэйчынка на сустрэчы з кіраўніком місіі АБСЕ па назіранні за выбарамі Антонію Мілашоскі. Мілашоскі паведаміў, што цяпер 36 доўгатэрміновых назіральнікаў, якія працуюць у Беларусі, падзеленыя на 18 камандаў. Пазней да іх далучацца 270 кароткатэрміновых назіральнікаў практычна з усяго рэгіёну АБСЕ. Выбары ў палату прадстаўнікоў, нагадаю, прызначаныя на 23 верасня. А зараз слова слухачам свабоды. Майкот сегодняшних выборов невозможен, потому что уже сейчас руководителям на стол стали поступать указания о том, что каждые выборы они проверяют, кто проголосовал, кто не проголосовал. И причем делать это надо досрочно. Поэтому при существующей контрастной системе от дворника до директора, естественно, основная масса людей пойдет на выборы. Поэтому все призывы к бойкоту будут неэффективны. Мяркуе наш слухач, які датэлефанаваўся нам на тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. А я нагадаю, што наш паштовы адрас у Мінску 220-005, Мінск 5, паштовая скрынка 111. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Напіша Барыс Рудзько з Мінску. Якія могуць быць выбары, калі ўжо даўно вядомы вынікі? Думаю, уже нават распісана тое, хто ў якім крэсле будзе сядзець у вальнай зале. Дык навошта ісці галасаваць? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтую перадачу вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Ці аднолькавыя умовы для агітацыі маюць на гэтых выбарах праўладныя і апазыцыйныя кандыдаты? Ці сочыце вы за агітацыйнай кампаніяй? Такое пытанне задалі мы на вуліцах Магілёву. Как бы вы ни хотели, все равно равных возможностей не будет. Конституция пишется от конкретных людей. Предвыборная агитация многих будущих наших депутатов, она желает лучшего. Обещания практически ничем не подтверждены, они несостоятельны. Насколько я видела, вот эфир предоставлялся, я так считаю, тем и тем. Но пока считаю, что да, ровное, судя по эфиру. Так как работаю на предприятии РУДПЗИ, не знаю нашего кандидата в депутаты. По телевизору. Дебаты там, выступления. Кандидатов смотрел. Я думаю, правила игры одинаковые. У оппозиционного кандидата тоже может быть ресурс финансовый. Кто знает, куда он кормится. А чиновник может, кроме своих штанов и портфеля, ничего не иметь. Ну, чисто собрать всех на собрание, сказать, голосуйте за меня. Не сошу, и мне это не текало. Жизнь все хуже и хуже, надеяться на этих депутатов хватит. Я уже не молодой человек, понимаю, что улучшения никакого нет. Как-то далек от этих выборов. Даже не знаю, где они проходят. У нас такая пропрезидентская власть, поэтому в основном дают меньше другим кандидатам пойти на выборы. Думаю, что неравное. Оппозиция всегда в меньшинстве. Сильно не интересуюсь политикой, когда выборы проходят, только за высшую власть хожу голосовать. Смысла в этом как-то не вижу. Не заинтересованы в нашей политике, проводимой нашей страной. Во время диктатуры нам что сказали, то и делают. Будут там только находиться те, которые там должны быть. Я вообще не знаю, какой у нас округ и кто у нас кандидат. Смотрел троху вчера. Что-то не рыба, не мясо. ситуация. Вчера, например, выступали два БНФовца, громада какая-то. А кто они такие, непонятно. Ничего не изменится. Пока президент команды не наберет свои, которые действительно его не подставят. Президент — это аккумулятор, а все остальные как свечи. Если свечи хреново работают, и мотор не едет. Будут снова воровать. Люди деградировали уже. Вижу, как будто ровные. Дебаты прослушал вчера и позавчера. Не понравилось мне. Никаких острых вопросов, ни даже критики такой хорошей. Но не хватает у них вот в стране. Такое ставлення да выборчай кампании выказали жыхары Магілёву. Апытання свободы. 6 верасня сполнилось 15 год молодевому демократичному руху «Молодый фронт». «Молодый фронт» повстал у 1997 годе. Свобода, белорусская мова, культурность, этой каштовности отстоил «Молодый фронт». «Молодый фронт» уце отзначить свой день на родину у 17.30 у четвер 6 верасня на сядзібе БНФ по улице Чарнышевского, 3. А завтра на сайте «Свободы» отбудется онлайн-конференция с первым старшинем «Молодого фронту» Павлом Северинцем. Задавать ему питання вы можете уже теперь. Наш адрес в интернете свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свободы, у працкой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Верховный суд завершил разгляд скаргов незарегистрованных кандидатов у депутаты. С 19 задоволенная только одна былого кандидата у президента Виктора Терещенки. Кандидаты у депутаты кампании «Говори правду» почали серию передвыборчих пикетов. Активиста Европейской Беларуси Алексея Теплого покарали 5 сутками арышту. Его обвинователи у неподпорядкования милиции. Былый керовник БРСМ Леонид Ковалев осужден на 7 год калёнии за хабар. 6 верасня исполняется 15 год молодевому демократичному руху «Молодый фронт». Улады Беларуси пропонуют удвоя повеличить цены для насельниства за спожитую свыше лимиту электроэнергию. Суд по ликвидации информационной осветительской установки «Платформа» перенесены на 9 кастрычника. Шостого вересня Менский городский суд вынес присуд по гучной коррупционной справе былого наместника старшини Витебского облвыканкаму и былого керовника БРСМ Леонида Ковалева. За хабар его осудили на 7 годов позбавления воли. С подробностями Алис Дашчинский. Леоніда Кавалёва атрымалі ў клетцы пад аховай 4 міліцыянтаў. Падсудны быў апрануты ў модны светла-шэры гарнітур, на што сваякі ўслых адрэагавалі, які прыгожы ў касцюмчыку. Залю цалкам запоўнілі каля 15 чалавек сваякі і сябры. Пакуль чакалі перакладчыцу, бо па справе праходзіў яшчэ і грамадзянін Эстоніі Карл Гунар, Кавалёў і прысутныя ў залі спрабавалі перамаўляцца на мігі. Фота і відэаздымкі былі забароненыя. Суддзя прапанавала прачытаць толькі выніковую частку прысуду, чым усе пагадзіліся. З яго вынікала, што Кавалёў абвінавачваецца ў атрыманні хабару ў асабліва буйным памеры за спрыяльнае вырашэнне пытанняў, якія ўваходзілі ў яго кампетэнцыю, калі ён займаў адказную пасаду. Связанное с выполнением организационных требований и административно-хозяйственных обязанностей, срока на 5 лет, пребыванием наказания в исправительной колонии условий поселения. У сувязі з нядаўняй амністыяй Кавалёва вызвалілі ад адбывання пакарання часткова на 1 год. Таксама яму будзе залічаны тэрмін утрымання пад вартай з 21 чэрвеня 2011 году па 5 верасня 2012 году. Суд пакінуў пад арыштам маёмасць, якая належала Кавалёву, у тым ліку зарэгістраваную на іншых асобаў. Тым часам зняў арышт зарэгістраваны на Кавалёва кватэры ў Браўлянскім сельсавеце Менскага раёну. Кала Гунара, які апошнім часам знаходзіўся пад хатнім арыштам, прызналі вінаватым у пасобніцтве ў атрыманні хабару ў буйным памеры і пакаралі зняволеннем у калоніі ўзмоцненага рэжыму на 5 гадоў. У залі суду яго ўзялі пад варту. Сваякі Леаніда Кавалёва былі вельмі раззлаваныя прысудам і адмаўляліся гутарыць з прэсай. Маці Кавалёва сказала, што яна не згодная з прысудам і будзе яго абскарджваць. Тут жа нехта сказаў: «Перастаньце мянціць языкамі». Адзін з прысутных у залі на умову анонимности сказал корреспонденту «Свободы». Зачем эту проблему вы себе лично будете наживать на голову? Почему? Я вам скажу только так, что человека целенаправленно украли. Причем это прослеживалось все, начиная от КГБ. Поэтому ничего говорить тут абсолютно. Тут бесполезно, что можно. Гэта не першая гучная справа аб карупцыі ў вертыкальных структурах. У 2010 годзе быў асуджаны на 8 гадоў былы кіраўнік адміністрацыі Кастрычынскага району Менску Міхаіл Цыган. Тады ж паведамлялася, што быў абвешчаны ў вышук намеснік старшыні Бабруйскага гарвыканкаму. У 2012 далі 4,5 гады былому намесніку старшыні Смалявіцкага райвыканкаму. У незаконным атрыманні зямельнага ўчастку падазравалі былога намесніка старшыні Рэчыцкага райвыканкаму. У 2012 асуджаны на 3 гады пазбаўлення волі былы намеснік старшыні Магілёўскага гарвыканкаму. Вы слухаеце Радыё Свабода. Гэты цудоўны дуэт мама з гітарай, скрыпкай ці за раялем і сын, які спявае беларускія песні, шмат хто ведае. У іх творчым даробку 4 выдадзеных альбомы. Татьяна Грыневіч-Матафонова і яе сын Адась у новым выпуску праграмы «Вашы дзеці». Вы пачуеце яго ў нашай сённяшняй праграме. Улады Беларусі прапануюць увесці жорсткі ліміт на спажыванне электраэнергіі па цяперашніх коштах. У выпадку прыняцця дадаткаў, падрыхтаваных аб'яднаннем «Белэнерга», кожная лішняя кіловат-гадзіна будзе вылічвацца з падвойным каэфіцыентам, адпаведна падаражэе ўдвая. У ведамстве спасылаюцца на тое, што зараз насельніцтва плаціць дзяржаве за электрычнасць недастаткова, расказвае Ігар Карней. Выканаўца абавязкаў намесніка генеральнага дырэктара аб'яднання «Белэнерга» Ніна Гарачыха патлумачыла, што падштурхнула да ідэі пералічыць аб'ёмы спажывання электраэнергіі насельніцтвам. 30% пакрываецца толькі насяленнем затрат. Для таго, чтобы стымуліраваць насяленне использаваць энергію рацыянальна, предложана рассмотрение данного вопроса, который может быть решен двума путями. К 2015 году достичь уровня тарифов для населения, которые обеспечит 100% покрытие затрат на ее производство. Второй этап мы рассматриваем – это внедрение дифференцированных тарифов. Вводится социальный пакет, когда каждый гражданин имеет право получить вот эту социальную льготу. Начальник управления сбыту энергии этого ж ведомства Сергей Шабека на личбах показал, какие перспективы чекают белорусов в выпадку реализации державной инициативы. Категория граждан, у которых установлены электроплиты, межотопительные период для одного человека предлагаем рассмотреть возможность установления объема 120 кВт-час. Для последующего каждого зарегистрировано по 20 кВт-часов. Отопительный период, льготный объем начинается с уровня на одного человека 135 кВт-часов и, соответственно, по 20 кВт-часов на каждого дополнительно зарегистрированного. Жилых помещений, где установлены газовые плиты, на одного человека межотопительный период 70 кВт-часов, в отопительный период 80 кВт-часов. Соответственно, на каждого дополнительного зарегистрировано по 15 кВт-часов. При этом Сергей Шабеков докладнил, коли перебрать электроэнергии из вышлимитованной, то коэффициент налечения оплаты будет подвойный. С 1 августа установлены тарифы следующие. Для граждан, у которых жилые помещения оборудованы электроплитами, 250 рублей за кВт-час. Для граждан, у которых установлена газовая плита, 295 рублей за кВт-час. Вот если будет превышен социальный объем, сверх социального объема будет оплачиваться 595,9 рублей за кВт-час. То есть это примерно коэффициент 2. Увёўшы дыферэнцыяваныя тарыфы, Белэнерга спадзяецца дадаткова зарабіць за год у сярэднім 50 мільярдаў рублёў. Колішні кіраўнік камунальнай гаспадаркі Менску, эканаміст Іван Анташкевіч, прадказвае аднолькавы фінал любой ініцыятыве з падвышэннем аплаты як за электраэнергію, так і за іншыя паслугі. Галоўная праблема – пустыя кішэні беларусаў. Можна і так делаць, як они делают, і как-то іначе, і более резко. Но вся проблема в том, что экономика не реформирована, не модернизирована, зарплата такая, какая есть. И что бы ты ни делал, как бы ты ни делал, но получается все из кармана населения, у которого мало денег. Это, на мой взгляд, основная проблема. Можно и так. Я думаю, что ввиду много опыта, и даже правительственные люди, или профессиональные люди, они, конечно, уже в курсе. Ну, ищут какой-то вариант, который меньше всего, возможно, ударит. Но все равно бьют по карману человека. И вся проблема в зарплате, в пенсии. У профильных ведомствах удокладняют, что идея дифференцированных тарифов не обмежевывает насельництво у объемах споживанной электроэнергии. Але реально укластися у социальные нормативы смогут хиба тут только те, кто почне отмовлять себе у самых наденных потребах. Вы слушаете Радио Свобода. Интернет-радио Свобода Джаз. Музыка без межев, информация без цензуры. Идеальное гучание про сайт свобода.орг. От понеделка до пятницы, от 12 до 14 годины у живым эфиры. Ведущий Дмитрий Подбарецкий. Просто заставайтесь на сайте свобода.орг. Свобода джа. Навіны з Беларусі свету, каментары з нагоды актуальных падзей, ранішняя газета, беларускі інтэрнэт і музыка. І гэта яшчэ далёка не ўсё, што гучала сёння цягам 2 гадзінаў на простага эфіру. Будзе гучаць заўтра, таксама ад 12 да 14, а таксама кожны будзённы дзень. Гэтая перадача выклікала дыскусію ў Фейсбуку. Я прапаную вам далучыцца да яе і выказаць свае меркаванні. Далучайцеся на нашай старонцы ў Фейсбуку альбо на нашай старонцы ў інтэрнэце свабода.орг. Каб зразумець, пра што ідзе размова, працытую вам некалькі меркаванняў. Вось што піша Юлія Дарашкевіч. Радыё Свабода запусціла сёння новы праект «Свабода джаз». Вельмі мне хочацца ведаць, хто той разумнік, які вырашыў пасярод працоўнага дня ставіць на 2 гадзіны музычку, пад якую хіба што на тэрасе з бакальчыкам віна валяцца. Юлія Дарашкевіч піша таксама. Мне падаецца, што гэтая праграма для позняга вечара. У дзень на Радыё Свабода хочацца іншае слухаць навіны, музыку дынамічную, нешта драйвовае. Ну, а што хочацца слухаць вам? Паслухайце нашу «Свабоду джаз» на інтэрнэце і далучыцеся да гэтай дыскусіі. Мы вельмі хочам ведаць вашае меркаванне. Озеро Червоное во Усходнем Полесье, як живется людям на его берегах, где есть там пляжи и домы отпочинку, какие легенды с ним связанные. Там замок на озере был, это саправды. Поднялась бура страшная, замок изнесло, и она погибла. Про гэта у черговой передачи серии «Подороже свободы». Мы едем у местечка Пуховичи, что стоит каля самого Червоного озера. Сёння ў нашай праграме. І зноў вернемся да выбараў. Як у гэтыя дні вядуць агітацыю кандыдаты ад апазіцыі? Напрыклад, кандыдатам на Гарадзеншыне не дазваляюць казаць падчас сустрэч з выбарцамі пра байкот. Такія прыклады ў Міхайла Карневіча. Кандидат от объединенной громадянской партии Иван Круг, который вылучается по Луковыской выборчей окрузе, провел встречу с рабочими машинобудовничьего завода. По вот для его у зале собрали только около 20 человек, выключно инженерно-техничного складу. Рабочих не было зусім. И он рассказал про себя, про программу своей партии, про экономичный и политический стан Украине. А когда начал тлумачить, что партия приняла решение сняться усім вылученцам за того, что выборы нечестные, одразу отчул реакцию сбоку наместника директора по идеологии. А я как сказал, ничего выбрать. Это ваше право, все, сразу меня прервали мою встречу. Ну, все, и прекратили, сказал, все, заканчиваю вашу встречу. Ну, работки молчали, это, знаете, они собрали работку ИТР, которая, говорится, вот, было человек 20. Сразу разошлись. Выступ кандидата АДГП по Сморгонской выборчей окрузе Миколы Уласевича сняли с эфиру областного радио и телебачения. А сегодня ему отмовили у публикации программных материалов на сторонках Сморгонской и Островецкой районных газетов, спаславшись небыто на то, что тексты завеликие, причем не пропоновавши навод их скоротить. Вот что с этой нагоды каже сам Уласевич. Ну, я знаю, что там не объем, не то другое, а самое головное СМИ. Там два пытания. Коррупция и АЭС. Это их вельми болюча бье, а я там довольно нелицеприятно про их выказываюсь, тому вот в этом сенсе отказываю. И напевно, как не дали эфира мне, то не дадут безумовно и друкованных махчимостей. На Віцебшчыне праўладны кандыдат Уладзімір Шыцько адмовіўся абмяркоўваць праблемы палізняволеных і эканамічнага заняпаду. Гэтыя тэмы для абмеркавання ў тэле- і радыёдэбатах прапанаваў ягоны апанент. Старшыня раённай суполкі партыі БНФ, кандыдат па віцебскай сельскай акрузе нумар 21 Леонід Аўтухоў. Я тэмы прапанаваў выбарчы працэс зрабіць, як запісана ў Канстытуцыі, свабодным і адкрытым. Падлік галасоў прадстаўнікоў кандыдатаў у кожную частковую камісію. І палізняволены, чаму мы так жывем у гэтай краіне, таму што нема інвестицій. А інвестиції не пойдуть, поки люди знаходяться за кратами. Невинні. Це Микола Статкевич, Змітір Дашкевич, Олесь Біляцький. Шицько відмовився в приватній розмові, і він сказав ні. Директор кадетської вучельні Володимир Шицько відмовився розмовляти із незалежними журналістами, які чекали його і Леоніда Аутухова каля Вітебської телестуди. студыі. Ад здымак на відэакамеру ён адмовіўся ў катэгарычнай форме, сказаў, што спяшаецца на сустрэчу з выбарцамі ў райцэнтры Шуміліна. Але дзе канкрэтна запланаваная сустрэча, не сказаў. На думку спадара Аўтухова, ягоны апанент знарок пазбягае вострых тэмаў. Таму што ён прызначаны ўлады, а гэтыя тэмы дужа не падабаюцца гэтай уладзе, якая на сёння пануе ў Рэспубліцы Беларусь. Затое падзяліцца ўражаннямі ад тэледэбатаў з незалежнымі журналістамі пагадзіліся кандыдаты па полацкай гарадской акрузе. Тэлежурналіст Алексей Міхальчынка і старшыня полацкага гарсавету Наталля Гуйвік. Яны адзначылі, што трэці кандыдат, прадстаўнік партыі левых справядлівы свет, ад удзелу ў дэбатах адмовіўся. А ім, журналісту дзяржаўнага тэлебачання і прадстаўніцы ўладаў, было прыемна гутарыць паміж сабой. Вострай палемікі не выйшла. А вось выбарчыя прыгоды слуцкага кандыдата ў дэпутаты вясковага прадпрымальніка Александра Шыловіча. Яшчэ і сёння Александр Шыловіч расхваляваны тым, як зняважылі яго ў слуцкім райвыканкаме. Ён нагадвае: ну прыйшоў там сразу зам адміністратара, там давай наязджаць, вы тут не сидзіце, да вы не разгаварваеце. Такое ашчэнне, што прыватызіравалі ўжо этот исполком. Раз падашла, два, і ўсё так ушчыпнуць яру, выйшаце непрыятнасці. И вы их найдете. То у меня не может быть неприятности. Вот она 4 раза ко мне подходила, и все так, то укусить, то что-то. Но я не поленился, взял книгу жалоб, отдал жалобу. Она там, ну, хотела сослаться, что я тут агитирую. Я говорю, вы слышали, что я агитирую? Интересуюсь у людей, какие у них вопросы губернатору, почему именно на местном уровне не решить. Такое отношение существует только они, администрация. Остальное все это так, по бок. Нагадаю, что Александр Шилович незалежны кандыдат, зарэгістраваны праз збор подпісаў, і ён мае дэпутацкі досвед. Раней на працягу большых 15 гадоў быў дэпутатам мясцовага сельсавету. Цяпер ён кажа, што змаганне за дэпутацкі мандат у палатку пройдзе да канца. Я сам по себе тут боролся с местными властями, сам всегда. Я же сам и подписи собирал, я больше 300 подписей сам собрал. Жена 270, сын. Цікавлюся ў суразмоўцы, як ён выкарыстоўвае магчымасці цяперашняга агітацыйнага этапу выбарчай кампаніі. Ці атрымаў час для выступаў на дзяржаўнай тэлевізіі і радыё. Александр Шыловіч тлумачыць. Да, так і то, не даю, тут это не пишите, они мне там доставали, я говорю, уважаемый. Я вам принес. Если вы не хотите, то это надо, что не надо, это мне решать. Слуцкий кандидат Александр Шилович. Вы на хвалях Радио Свободу, у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Верховный суд завершил разгляд скаргов незарегистрованных кандидатов у депутаты. С 19 задоволенная только одна былого кандидата у президента Виктора Терещенки. Кандидаты депутаты кампаніі «Гавары праўду» пачалі серыю перадвыбарчых пікетаў. Актывіста Еўрапейскай Беларусі Алексея Цёплага пакаралі 5 суткамі арышту. Яго абвінавацілі ў непадпарадкаванні міліцыі. Былы кіраўнік БРСМ Леанід Кавалёў асуджаны на 7 год калоніі за хабар. 6 верасня спаўняецца 15 год моладзевому дэмакратычнаму руху «Малады фронт». Улады Беларусі прапануюць удвая павялічыць цэны для насельніцтва за спажытую звыш ліміту электраэнергію. Суд по ликвидации информационно-осветнинской установы «Платформа» перенесены на 9 кастрычника.